Новый год под одним небом. Анна Эйч. Читает Чоботова Вера. История разворачивается в последние часы перед новым 2026 годом. Для Элли и Картера это первый Новый год в статусе мужа и жены. Но их девиз остался прежним – спор, секс, смех. И так по кругу. Ксю отмечает праздник вместе с ними в Москве. Но сердцем она в Канаде, рядом с Куртом. Лера Стриженова, подруга Ксю, встречает Новый год в эмоциональном одиночестве, хоть и находится при этом в кругу друзей. Глядя на звездное небо, ей кажется, что она такая одна во всем мире, не подозревая, что на другом конце земли есть парень, который чувствует то же самое. Макс, брат Леры, остался в Канаде. Вместо шумной вечеринки он едет на заброшенный завод в Монреале. Что он там забыл? Или точнее сказать, кого? И еще одна неожиданная пара. О ней вы скоро прочтете целую книгу. Но пока немного забежим вперед и узнаем, как главный ловелас университета и дерзкая бариста оказались вдвоем в закрытой кофейне встречать Новый год. Новый год под одним небом. Дорогие читатели, это новелла – новогодний бонус к циклу «Холодные игры». Ее обязательно нужно читать после книг «Сломай мой лед» и «Сердце на льду». Здесь вы встретите уже знакомых вам героев и узнаете больше о будущих историях данной серии. Также специально к данной новелле была написана песня «Под одним небом». Найти и послушать ее можно в моем телеграм-канале. Анна Эйч. Приятного прочтения и прослушивания. С Новым годом!